Глава 4. «Ты не Алиса», — выдохнула вдруг Элли. Она никогда так не разговаривала, была тихой, молчаливой, боялась собственной тени. Хакгейн помалкивал, лишь ненавязчиво обхватил рукоять кинжала, висевшего в ножнах на поясе. «В таком случае, кто я?» Заинтригованно покосилась на женщину. Мне было по-настоящему интересно узнать ответ. Бывшая экономка прижала натруженные ладони к губам и смотрела на меня широко распахнутыми голубыми глазами. «Ведь можно как-то проверить? Ваш обет на крови завязан на род Асбьорн. Если я не Алиса, то и клятвы больше быть не должно, верно? И еще, а как хорошо вы знали... меня? С рождения растили?» «Клятва завязана не только на кровь, но и на дух Асбьорнов. Проверить можно». Вместо Элли прогудел Хог и, выхватив кинжал, сделал надрез на своей ладони. «Позвольте вашу руку», — попросил он, и я молча приподняла левую руку. Мужчина уколол мой указательный палец и капнул на свой довольно-таки внушительный и глубокий порез. Стоило моей крови коснуться его раны, как комнату озарил яркий свет. Я даже зажмурилась ненадолго, а затем, проморгавшись, уставилась на невероятную картину. Ни царапины на конечности телохранителя. Даже кровь исчезла. Только на полу остались разводы. «О-о-о!» — пробормотала я и поглядела на маленькую ранку на подушечке пальца. «А у меня не зажило», — констатировала я. «Так и должно быть». «Да, так правильно. Не волнуйтесь, прокол затянется». «Ага, это понятно. А еще ясно, что я все же Алиса». «Да, простите, госпожа», — прошептала Элла. Присела прямо на дощатый пол и накрыла мою ладонь своей. «Что-то произошло с вами из-за удара головой. И, отвечая на ваш вопрос, скажу, с 7 лет вы большую часть времени жили в закрытом пансионате для девочек. Господин Джейкоб, он...» «Говори как есть», — попросила я, подталкивая женщину продолжать. «Ваша матушка умерла родами, дала жизнь вам, сама почила. А он боготворил леди Оливию, винил вас в гибели любимой женщины. С каждым годом вы становились все больше на нее похожи. И хозяин не выдержал, сослал вас с глаз долой на край королевства. У вас там все было, вы ни в чем не нуждались». «Но не было главного — любви родителя», — припечатала я. Но все эти новости почти меня не тронули. Джейкоб и Оливия, что я чувствовала к ним? Раздражение вызвал лишь этот герцог, а точнее его позиция к единственному ребенку. Лучше, конечно, не давать волю воображению и не нагнетать. Но мое нутро остро отреагировало на вопиющую несправедливость в отношении Алисы, то есть меня. «За 3 месяца до переворота вас привезли в родительский дом. Вы предпочитали проводить время в саду или библиотеке. Я полагала, что вы от природы замкнутая и немногословная. Может, я умело притворялась?» Изогнула левую бровь я. «Осматривалась, оценивала вас. Не думали об этом?» Элла, извиняющаяся, покачала головой. «Нет, простите». «Хорошо, с этим разобрались». И внимательно посмотрела на Хога. «У нас была разрешительная грамота, дозволяющая находиться на землях Дрейхов. Но лишь сильный отряд позволил бы нам пересечь их территорию без проволочек. Увы, у нашей троицы такого подспорья не было. Оттого шли, как и положено, в предрассветные часы». Начал рассказ мужчина. «Но Эллу укусила змея. Пока я вскрыл рану, высосал яд, дал противоядие, время ушло. И спрятаться, чтобы пересидеть день и часть ночи в убежище, мы не успели. Потому оказались пойманными. Документы, оружие и монеты — все забрали воины Дрейхов. Нас отправили сюда, отрабатывать долг». «Интересно, какой?» Нахмурилась я, хотя уже догадалась, о чем пойдет речь. «По официальной версии, за то, что путешествовали по их землям без разрешительных документов. Их, кстати, на наших глазах и сожгли, развеяли по ветру. Теперь мы обязаны отработать все по договору в течение года. А дальше наше дело будет пересмотрено, и, возможно, нам дадут свободу». «То есть никогда?» Я невольно зло поджала губы. «Можно все ускорить, если сдавать повышенную норму сырья». Прозвучало не очень обнадеживающе. «Ага-ага, тут все такие, как мы, должники». «Да, практически все. Некоторая часть — коренные обитатели. Здесь народ живет чаще всего целыми семьями, или же заводит их семьи, будучи тут. Варг — город добытчиков драгоценных энергетических кристаллов. Их еще называют Мэгтикстайн — мощь-камень. Эти кристаллы бывают разного назначения. Они питают все в этом городе — освещение, варочные плиты, греют воду. На их силе работают насосы, качающие воду из подземных источников. Думаешь, в нашей печи горят дрова? Нет. Там пылает фламер, кристалл пламя. Его силы хватит на неделю. Потом он рассыплется и превратится в труху. То есть кристаллы нельзя подзарядить? Нельзя. Угу, интересно. Это, получается, творение природы, не артефакты? Да, именно. Но есть кристаллы, дающие энергию на несколько десятков лет. Очень редкие и стоят немыслимо дорого. Кристаллы отличаются по цвету. Это основное. Потом еще есть прозрачность, размер и так далее. До активации их можно огранить, придать нужную форму, соединить вместе при помощи специальных веществ или иных приспособлений. Лучше, если кристаллы пройдут через чрево слизней. «Кого?» – изумилась я. «Специальные черви, обладающие силой Земли. Они влияют особым образом на Мэгтикстайн, как-то усиливают их, продлевают сроки эксплуатации. Фермы слизней располагаются на втором уровне. За ними ухаживают женщины и дети, проводят там определенные часы по графику, и днем, и ночью». «Почему мы с Элли тут?» «Потому что я работаю за всех нас. Приношу кристаллов в 3 раза больше иных, и большинство добытых камней цельные, с минимальными сколами». «Ясно». Кивнула я и задумчиво посмотрела на экономку. Она как раз раскладывала тесто по 2 прямоугольным формам. «Мы плавно подошли к правилам жизни здесь, да?» «Да. Выполняешь норму, бесплатно получаешь кристаллы для своих нужд. Перевыполняешь, очки идут в счет твоего долга Дрейхом. И однажды ты сможешь выбраться отсюда на свободу». «Но это нереально, так?» «Никто и никогда не сможет реализовать тот план, что указан в контракте». «Да люди и не пытаются. Их вполне устраивает жизнь в Варге. Говорят, тут ничуть не хуже, чем в любом другом городе наверху. Разве что тело твое не похоронят и даже не сожгут. Их отдадут слизням в удобоваримой форме». Впервые мое самообладание дало трещину. Это что за варварство? Я не хочу, чтобы когда-нибудь мое тело кто-то съел, переварил и вывел из организма естественным образом. Да, ты мертв. Да, тебе по факту все равно. Но лично мне подобный исход претит. Женщины, дети и старики работают на плантациях слизней. Мужчины, способные держать инструмент, то есть молоток и зубило, кирку или лом в руках, идут вглубь горы и добывают кристаллы. Один день в неделю выделяется на охоту. Тут водится зверье, иногда даже не опасное. Все, что добыл сверх нормы, можно сбыть в специальных пунктах, и тебе заплатят, либо обменяют на необходимое. «И сегодня тот самый выходной?» «Да», — кивнул Хог. «Как вы поняли, госпожа?» «Во дворе лежат туши странных животных». «Когда вы их успели увидеть?» «Пока ты нес меня на руках». «Но вы же должны были спать под действием настойки Ераи!» Изумленно ахнула Элли, отвлекаясь от чистки какого-то овоща. «Я спала неглубоко, иногда просыпалась. Зелье ваша травница, видать, не крутое сварила». Слегка пожала плечами я. «Но боль и правда уменьшилась, так что засчитаем как действующая. И давайте на «ты». Как условились, так и будем держаться легенды. Хок — мой отец, Элла — ты его сестра и моя тетушка». Собеседники молча кивнули, соглашаясь. «Итак, получается, энергетические кристаллы забирает род Дрейхов». Сменила тему. «Да, им вообще много что принадлежит. В том числе и львиная доля рынка по производству артефактов на основе Мэгтикстайнов. А возможности выбраться наверх есть, только они ближе к фантастическим, нежели к реальным».